дорога печаль. Завтра оставят многие свой причал. Завтра выйдут все не в те края. Мне говорила ты, заговоренный я, плечи, как в первой встрече, обнял. Слезы твои губами с лица украл. Завтра уйдут все, а там война. Мне говорила ты, заговоренный я. Грусти немного и...